Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома сидит, зубы болят. В третьей группе. А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают. Чего доброго, завтра весь столичный город разнесет. 10 дней пьянствовать будет. Эх, ведь черт! Да черт-то черт! Без черта не обошлось. Где ж ему и быть, как не тут? Господа, положим красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем? Колесница-то, колесница-то, помните? Да, из телеги колесницу сделал. А завтра из колесницы телегу. По мере надобности, все по мере надобности. Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе? Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть, убил ли с целью грабежа преднамеренно. Текста не помню. Все замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил: «Да, виновен». И потом по всем пунктам пошло все то же. Виновен да виновен. И это без малейшего снисхождения. Этого уж никто не ожидал. В снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели, и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные тогда же потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто все еще не сообразившись. Но, боже мой, что сталось с нашими дамами? Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим, и вдруг на всю залу послышались восклицания: «Да что это такое? Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им верно казалось, что все это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки: «Клянусь Богом и страшным судом его! В крови отца моего невиновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!» Он не договорил и зарыдал на всю залу в голос страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах наверху, в самом заднем углу, раздался пронзительный женский вопль. Это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Разнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний уже на крыльце при выходе. 20 лет Рудничков понюхает. Не меньше. Да-с, мужички наши за себя постояли. И покончили нашего Митеньку.